поцеловала ему руку. Старый священник был так умилен ее порывом, что и сам обнял девушку, поцеловал ее высокий чистый лоб и, благословив крестным знамением, сказал: «Дитя мое милое, помни, Бог правду видит, хотя и не скоро скажет. Поэтому наберись терпения. Ты уже через многие испытания прошла и выдержала их с честью. Максим тоже. Зато и не спослана вам любовь, которая его душу возвысила, а твою укрепила. А я хоть и старый человек, но тоже вам пригожусь. Сейчас же прямо еду к Иосифу Волоцкому и буду его просить о помощи. Если он возьмет вашу сторону перед великим князем, то никакие клеветники его не пересилят. Вот только плохо...» Отец Афанасий искоса взглянул на племянника. «Плохо то, что о Максиме он наслышан как о распутнике безбожном, но я постараюсь его убедить, что это уже не так». Поговорив еще немного с отцом Афанасием, супруги отправились дальше в женский монастырь, где жила Екатерина Демидовна. Тетушка последнее время мучилась болезнью ног и большей частью лежала в келье или сидела на скамейке в монастырском саду. Именно там и застала ее Любаша. Екатерина Демидовна сидела, опираясь рукой на посох и вытянув больные ноги. Голова ее была чуть откинута, глаза приоткрыты, брови сурово сдвинуты, словно старая женщина думала о чем-то очень горестном. Она все еще выглядела прямой и строгой, как раньше, но что-то в ее заострившихся чертах изменилось, и Любаша, невольно всхлипнув, кинулась к своей единственной среди живых родственнице. Екатерина Демидовна, приняв племянницу в свои объятия, тоже не удержалась от слез, хотя и была скупа в проявлении чувств. Она уже знала всю историю чудесного спасения Любаши. Об этом ей рассказал Максим, когда после поимки разбойников навестил Екатерину Демидовну в Москве. Знала тетушка и о клевете Игнатия. Слухи дошли до монастыря. «Недаром я говорила, что этот камень принесет несчастье», — вздохнула она. «И я подарила его Горбатому за тем, чтобы проклятие ушло от вашей семьи, а получилось вон как». «Ты все еще ненавидишь Ивана Васильевича?» — шепотом спросила Любаша. «А ведь от великого князя зависит наша судьба». «Нет, той ненависти, что была, у меня больше нет. Он не самый плохой из царей. Пусть Бог рассудит его дела. Мне уже и самой пора к Богу. Засиделась я на этом свете». «Тетушка, молчи и слушай. Ты знаешь, мне было не по нраву, что Иоанн выдал тебя за Максима Раздольского. То, что я знала о твоем муже, отталкивало меня от него. Но теперь он сильно изменился. Бог ли его просветил, или горе очистило душу, не знаю. Но, скорее всего, любовь. Он полюбил тебя, дитя мое, и ты его полюбила. Юной девушке трудно не полюбить такого молодца. И хвала Господу, что он дал вам эту любовь. Берегите ее, даже если все вокруг будет рушиться и валиться. В этой жизни, дитя, только Максим будет тебе настоящей опорой. Я бы тоже рада тебя защитить, обличить твоих клеветников, но разве великий князь послушает старую новгородку? Тетушка, я не защиты у тебя прошу, а совета и благословения». Любаша подробно рассказала обо всех обстоятельствах, связанных с наветом Игнатия. Екатерина Демидовна тут же и заметила: «Не верю я, что Засекин из одной только ревности хочет упрятать тебя в монастырь. Кажется мне, что у него задумка пошире, но вот какая, не пойму. Хвоста в свидетели взял? А вам надо доказать, что хвост — негодный свидетель». «Тетушка, я расскажу, что он разбойничал в шайке Галтеева и вместе с Уваром поджег наш дом». «Этого мало. Он может сказать, что подался в разбойники из-за бедности или по принуждению. Эх, говорила я брату, чтобы не брал на службу этакого проходимца. Ведь хвост раньше служил у Галтеевых и, должно быть, сумел им угодить, раз они дали ему денег на собственное обзаведение, чтобы стать торговцем. Вот если бы докопаться, за какие заслуги Галтеев когда-то одарил хвоста... Вдруг это было злоумышление против великого князя? Тогда бы уж точно Иоанн прогнал такого свидетеля и Игнашку бы слушать не стал». «Да, тетушка, это правильная мысль. Надо порасспрашивать бывших галтеевских слуг. Жаль, что Пелагея Кондратьевна побоялась рассказать нам правду. А ведь она наверняка что-то знала.